оставит след на моем окне от дыхания украдкой. Время пишет мне письма на стекле, капля капелькой за каплей. Я иду одна, за спиной она, тишина ведет беседу. Смотрит время властным взглядом и повернула.